42. Пилот сидел в кресле с тремя ярусами надстройки и держал руку на джойстике. Заметив пассажира, приветливо ему кивнул и указал на соседнее кресло штурмана с такими же надстройками и, по мнению Роджера, слишком навороченными для развозного грузовика. «Садитесь, мистер Флойд, вдвоем веселее!» «Спасибо, капитан», – сказал пассажир, устраиваясь. «А почему здесь надстройки до самого потолка?» «Это направляющий для экстренной эвакуации, сэр». «Но у вас как будто гражданское судно». «Как будто, сэр. Но бывают опасные рейсы, и тогда случается всякое. А тут...» Капитан посмотрел наверх. «Тут и саморазвивающаяся капсула, и воздушная установка, и даже паёк с сухими продуктами и запасом воды. А ещё вот тут...» Капитан похлопал по эмалевому бачку размером с походную фляжку. «Тут у нас водородный двигатель. Маршевой тяги у него нет, но десятка импульсов хватит, чтобы развернуть капсулу в сторону коммерческих магистралей, а там уже придет по маяку служба спасения». «Однако», – покачал головой Роджер, с уважением посматривая на столь основательную и недешевую аппаратуру. «И что, приходилось вам использовать эту штуку?» «Приходилось». «И долго ожидали помощи?» 20 минут». «Вот как», – удивился Роджер. «Да», кивнул капитан Шульц, расплываясь в самодовольной улыбке. Должно быть, он не первый раз изумлял людей этим заявлением. «Ну и как все было? И почему всего 20 минут?» «Это было давно, лет 15 назад. Мы тогда с еще одним водилой катались на черные камни, возили кое-какой нелегальный товар. Денег за каждый рейс давали кучу, но не за просто так. Поставщики воевали между собой по-настоящему. Поэтому жгли чужие грузовики при первой возможности». «На причалах?» «Зачем на причалах? Прямо в космосе. Заходит тебе в хвост пара истребителей, залп из пушек, и корыто разваливается надвое». «Что, настоящие боевые машины?» «Разумеется. По тем временам вполне новые были. Туран и Эсклип. Один шарашил ракетами на длинной дистанции, если грузовику уже удавалось пересечь границу промышленной зоны планеты. Там ведь уже полицейские силы, пограничники. Только водила расслабится, а ему с 500 километров хрясь. А на эсклипах пушки стояли. 8 штук. Да еще снаряды у них были со стержневой шрапнелью. Если даже снаряд разорвался неподалеку, уже проблемы. Магистрали рубило, силовую конструкцию, теплоизоляцию». Капитан сокрушенно покачал головой и махнул рукой. «Бывало, бегаешь, заливаешь эти дыры термококсом. Кругом все дымится, шипит, воздух наружу хлещет, и думаешь, ну все, приплыли. Но через какое-то время приходишь в себя, откашливаешься, начинаешь различать запахи и понимаешь, атмосфера уже наработана. Только после подташнивало из-за отравления, потому что термококс раньше какой-то страшной химией бодяжили». «Ну, а как катапультировались-то?» «А вот слушай, сейчас перейду». На поцарапанной панели правления замигала лампочка, и капитан включил связь. «Конь вороной на волне. Кто там?» «Конь! Это зеленый Ридик». «Привет, Ридик. Что-то случилось?» «Еще не случилось, конь, но может случиться. У 28-го Бакина ребята видели пару лейтенанта Кварка». «Понятно. А какой курс?» «Говорили, пошел кредит 18 кредит». «Ну, может, уйдет». «Может, и уйдет. Ну, давай, до связи». «До связи, Ридик». Роджер видел, что, выключая передатчик, капитан подавил тяжелый вздох. «Ничего, что я на «ты» перешел», – спросил Шульц. «Так даже лучше. Нам еще долго лететь». «Тут такое дело», – капитан снова вздохнул. «Похоже, крюк придется делать, а это все 6 часов. Но за те же деньги». «А что так?» Капитан ответил не сразу. Сначала он включил полную иллюминации панель, и на ней загорелись шкалы и циферблаты полусотни приборов, прежде бывших отключенными или находившихся в спящем режиме. Роджер знал, что частники таким образом экономили энергию и ресурс дорогостоящей электроники. Однако делать это строго запрещал флотский устав, и за такую экономию можно было запросто потерять лицензию на управление судном. Но, похоже, капитана Шульца это не пугало, и его беспокоило что-то другое. «Есть тут у нас пограничная станция, на ней базируется небольшой летный отряд. Работают они в интересах департамента борьбы с наркотиками». «Хорошо борются?» «Не то слово, приятель», – невесело усмехнулся Шульц и дернул джойстиком, отчего судно сделало короткую змейку. Что это? Проверка рулевой штанги. Заменили на прошлой неделе. Пока не приработается, у движков будет тяга неравномерная. И это влияет на маневренность. А нам бы она сейчас пригодилась. Маневренность? Она самая. На радаре щелкнули пойманные лучом метки, и Шульц весь подобрался. Роджеру даже показалось, что капитан побелел лицом. Но потом тот с облегчением откинулся на спинку кресла. Видимо, это были не опасные метки. Так что, почему мы должны делать крюк? Потому что лейтенант этот... Кварк? Да, у него в должниках половина малого флота ходит. Он что, наркотиками торгует? Нет, все законно. Почти законно, в том смысле, что ни у кого денег он не отнимал. Просто выиграл. И у тебя? И у меня, грустно улыбнулся Шульц. У дурака старого. А во что играли? В ШТОС? Да, но у нас тут 9-вольтовый практикуют, а у вас, наверное, на две дамы. Да, на две дамы. Я, признаться, про 9-вольтовый даже не слышал. Это так. Его здесь изобрели. У нас. Ну и как же он ухитрился всех обыграть? Играет очень хорошо. Думаю, на 1000 профессионалов один такой игрок получается. Но главное не в этом. Если бы он сразу начал всех как орешки щелкать, народ бы затаился. И с ним играть никто бы не сел. А он, сволочь, 2 месяца ходил по кабакам и проигрывал по маленькой. Лоха из себя корчил. И все постепенно поверили. А как не поверить, парень? Приходишь раз, приходишь два, а он все там сидит. Ручонки трясутся, глазки слезятся, щечки красные и все просаживает. Пошли слухи, что уже и задолжал всем. А он сам эти слухи и распространял. И вот такой спектакль длился 2 месяца. А потом он пришел в главный кабак в центре городка. Там всегда была самая большая игра. Ну и полез за главный стол, где самые тузы игровые с высокими ставками. Его было погнали, говорят, ты без денег, здесь другие ставки. Но он достал из-за пазухи толстенную пачку 500-ных и брякнул на стол. Я, говорит, хочу сыграть раз, выигрыш или ноль. За столом чуть драка не случилась, чтобы в первый круг попасть. У него набралось 1020, у других не более чем по 10 000. Они тут же взяли у своих товарищей взаймы, собрали кон, разложили карты, и он в 3 сета всех их раздел. Собрал 100 штук в мешок и ускакал, как безумный. Круто. Круто. Тут бы всем остановиться, понять, что парень их провел. Но в обществе решили, что салаге просто повезло. Ну, бывает же так. Бывает. Одним словом, никому не верилось, что это хитрый и коварный игрок, который начинал свою игру задолго до раздачи карт. Все знали, что у него теперь большой банк, и стали выходить на него по одному. И он их всех раздевал тет-а-тет, как говорится. И тебя тоже. Да, прямо гипноз какой-то, честное слово. Я-то уже стал понимать, что тут что-то не так, что он не новичок. Поскольку руки у него временами как роторы двигались, словно он с колодой в руках родился. Но попался я на другую уловку. Он зашел в кабак, якобы уже сильно пьяный. Штормило его, килькой несло. Килькой? Это такое пойло дешевое и жутко крепкое. 100 грамм принял и с копыт долой. Ты подумал, что он пьяный и решил воспользоваться? Вот именно. Завел с ним разговор. Он сначала вроде как ни в какую. Дескать, не в форме, лучше завтра на трезвый взгляд. Но когда я стал наседать, играть согласился. Но сразу на 7 штук. Я сказал, что у меня только 2 в кармане. Он сказал, ничего, будешь должен, если что. Но сам едва лыко вязал. Все по-натуральному. Так бы я, конечно, никогда такие бабки не выставил. А тут думаю, плевое дело, пьяного дурачка обуть. Причем он достал из кармана смятые деньги. Там было 1010. Это тебя еще больше раззадорило, улыбнулся Роджер. Вообще, все предохранители повышибало. Шульц сокрушенно покачал головой. В общем, оказалось, что он вовсе не пьяный. И теперь я ему 5 штук должен. А где тут 5 штук наберешь? Ведь нужно сначала работу найти. А с этим сейчас непросто. И триллер денег требует. На парковку, ремонт, топливо. И что, он вас теперь преследует? А что ему? У него истребитель, пушки, ракеты. В клубе никому слова не говорит. Даже может выпивкой угостить. А здесь встречает и дает сроки. На отдачу долго. Да, хорошо хоть счетчик не включает, но у него свои методы. Какие же? В этот момент снова загорелась лампочка приема, и Шульц включил передачу. «Конь вороной, слушаю». «Конь, это опять я, Ридик. Слушай, только что передали с ремонтной площадки. Пришел трейлер Руби Очкарика со стреляной гондолой шасси. Сам Руби ничего не говорит, сразу ушел пить. Но ребята с ремонтного сказали, что его Кварк перехватил». «Понятно», – упавшим голосом произнес Шульц и выключил передачу. «Что там?» «Кварк перехватил Руби. И что?» «Отстрелил ему гондолу. Это у него называется последним предупреждением». «А что потом? Расстреливает?» «Ну, свидетелей тому пока не было, но один трейлер исчез. И все считают, что Кварк с ним посчитался». «Вот почему этот Руби сразу пошел пить». «Да, чтобы нервы подлечить».